Глава 7. Обмен окончательный и обжалованию не подлежит. Итак, наступил тот день, когда должен был состояться окончательный обмен напарниц. Они обе не находили себе места, ждали уже каждое в своем времени и боялись, что это долгожданное событие не состоится. Им было и жалко покидать своих родных и близких, но с другой стороны, они уже настолько были настроены на переход в другое время, что в нетерпении считали часы до судьбоносного решения. И вот ночью, когда обе женщины не спали, метельный вихрь подхватил их, и они вновь встретились перед лицом Создателя, сейчас представшего в традиционном облике почтенного старца-мудреца. На этот раз он был серьезен и немногословен и спросил только одно. «Готовы к обмену? Понимаете, что обратной дороги не будет? Не пожалеете?» И, выслушав троекратное повторение дамами «нет, нет, нет», только глубоко вздохнул и взмахнул рукой. «Ну что же, будь по-вашему. Надеюсь, вы хорошо подумали». Наталья еще успела сказать «спасибо за возможность обмена вещами. Это не рояль, а целый оркестр оказался». На что Создатель только махнул рукой и усмехнулся. Дамы крепко обнялись и одновременно проговорили. «Не бросай Машу». Это Натали. И «не бросай детей и Инну». Это Наталья. И были подхвачены последним метельным вихрем, который и перенес их уже окончательно в то время и к тем людям, которые их любили и ждали. Грустить и печалиться было некогда. Наталью ждали в деревенщиках, а барыня тоже получила на лето заботу. Перед обменом напарница все-таки помогла ей найти домик в деревне на Смоленщине, как раз недалеко от ее родных мест, так что предстояла поездка туда и такие же посадочные работы, что и ее подруге. Натали было, конечно, труднее. Она все-таки до конца не освоилась с реалиями жизни будущего. Но они уже не пугали ее. Появился азарт, желание доказать себе, что она справится. Ведь справляется ее двойник с делами в прошлом. А чем она хуже? Неожиданно для женщины заинтересовался идеей домика в деревне и Серж, который после последнего их разговора чувствовал себя ответственным за ее жизнь и вел себя по-хозяйски. Он свозил Натали в это место, которое им неожиданно понравилось. Деревня не была заброшена. К ней вела неплохая дорога, многие жители были москвичами или смолянами, и жили люди тут не только летом, но и зимой. Домик, который они осмотрели, оказался хотя и небольшим, но уютным и приятным. Но самое главное, около дома был прекрасный яблоневый сад, сейчас весь покрытый уже отцветающими кипенно-белыми цветами, над которыми жужжали целыми роями пчелы. Сделка состоялась, тем более и цену хозяева, пожилая семейная пара, просили адекватную. Они переезжали к детям в город, так как им уже было тяжело управляться с деревенским хозяйством. Оставляли они все, что было в доме, забирали только личные вещи и картины, которых было неожиданно много в домике. Оказалось, хозяин был художником-любителем, и Натали уговорила его продать один пейзаж, как раз цветущий весенний сад. Сергей подключил своих друзей-реконструкторов, и в следующий приезд они дружно вскопали огород, посадили картошку, привели в порядок сад, даже сделали пару грядок для мелких посадок. Натали вновь почувствовала себя барыней-землевладелицей и наслаждалась привычной обстановкой. Наталья, наконец добравшаяся до деревенщиков, тоже занималась посадками. Все было сделано, как она и просила. Но одно ее смущало. Крестьяне никак не хотели сажать картошку, предпочитая репу и редьку. Россияне и без привычного овоща, без которого мы не мыслим своего рациона, но так было в те времена. Простые люди очень долго избегали картофель, называя земляным или даже чертовым яблоком. Серьезным препятствием были многочисленные отравления, поскольку нередко в пищу крестьяне употребляли зеленые ядовитые ягоды картофеля, а не клубни. В историю вошли даже массовые волнения под названием «картофельные бунты», связанные с насильственным и жестоким внедрением картофеля. Но Наталья придумала сделать хитрее. Она решила провести мастер-класс по изготовлению блюд из картофеля. По заветам Тоси, героини старого советского фильма «Девчата», Она вспоминала все те блюда, которые можно из нее приготовить. «А что картошка? Ты думаешь, картошка — это так вот просто? Сварил и съел? Не тут-то было. Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? А ну считай. Картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай, картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее, картофельные оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шанги». Вместе с заинтересовавшейся Олесей они сделали картофельное пюре с котлетой. Классическое блюдо общепита. Картофель фри и даже чипсы. Запеканки с мясом и рыбой, драники и пирожки с картошкой. Всей этой вкуснотой они сначала угостили ближайших соседей, приехавших в гости, а потом и дворовых, которые с удовольствием лакомились дворянской пищей. Но, поскольку, как ни старалась Наталья, принести картошки побольше получилось около 3 мешков. Раздавать понемножку многим крестьянам значит не получить ничего. Наверняка или забудут про картошку, или выкопают мало и разочаруются в овощи. Поэтому основные посадки были сделаны на барском огороде, а 5 дюжин клубней получал Лука. Вот под чутким руководством Варвары он и показал на своем участке заинтересованным соседям, как правильно сажать картошку и как вообще за ней ухаживать. Узнав, что возни с овощем немного, посадил, окучил 2 раза за лето, прополол, потом только копай. Мужики зачесали кто бороды, а кто затылки. Овощ-то выгодный оказался. Да еще и апостолы подлили масло в огонь и рассказали, опять же, со слов Варвары и своего опыта, что и сок у него полезный от скорбута. Так тогда называли цингу. Да и ожоги лечит, помогает росту и укреплению костей. С помощью картошки лечит простуды, язвы, а высушенный картофельный крахмал и присыпкой для деток служить может. Поскольку посадочного материала было мало, как крестьяне не просили и себе такие выгодные клубни, пришлось им отказать. Но Лука клятвенно пообещал поделиться осенью полученным урожаем. Заинтригованные крестьяне организовали очередь и с нетерпением ждали обещанного. Теперь уж никаких противодействий столь замечательным растениям не было. Посмеявшись про себя, тем не менее, Наталья была довольна. Вся сортовая картошка, переданная Анфисой, была успешно посажена, что и требовалось доказать. Так и сажали и сеяли наши героини наравне, помня, что весенний день весь год кормит. Но, наконец, все земельные работы были закончены. Можно приступить и к другим делам.